Глава 18. По дурной привычке, выработанной за последние годы семейной жизни, проснулась в 6:30. Зачем? Для кого мне теперь готовить завтрак или гладить вещи? Кого собирать в школу? Да и в квартире этой ни еды, ничего. Целый час провалялась в кровати без мыслей и в итоге поплелась в душ. Выйдя, я так и ходила по квартире, замотанная в полотенце, с отвращением поглядывая на смятый брючный костюм. Идти в этом на новую должность так себе идея. Ворчу сама себе, но не нахожу в душе отклик поехать домой, чтобы собрать свои вещи. Свои! Черт бы его побрал! Хоть на них-то я имею право. Знаю, что ключи от дома в сумочке, но морально не могу переступить через себя. По идее, Сашки не будет после 8, и Ника уйдет в школу. Мне ничего не мешает быстро заехать, собрать вещи из гардероба и так же тихо уехать. «Да почему я должна, как воришка, пробираться в собственный дом окольными путями?» Злюсь на себя до ярких пятен перед глазами, раздраженно стискивая пальцы в кулаки. Как вдруг тишину разрывает звонок в дверь. «Ну и кто это?» Теряюсь на мгновение, но стою около дивана на кухне и не двигаюсь. Просто замираю, ведь я, по сути, в чужой квартире. Звонок повторяется 4 раза, а затем слышу характерные звуки отпирания замка. Зависаю, как глюкнутая программа, и в мгновение ока встречаюсь взглядом с Арсеньевым. Пялимся друг на друга с недоверием, даже не моргая. Глеб первым приходит в себя, нервно кашляет и вытягивает вперед руку, в которой лоток с 2 стаканчиками кофе и бумажный пакет, вероятно, с выпечкой. А я не могу пошевелиться, будто стояла вот так 5 лет и просто заржавела. «Доброе утро!» Приветствие мягким баритоном срывается с губ мужчины и ложится на щеку, как нежный поцелуй. Глеб оценивающе скользит взглядом по моей фигуре и слишком, как мне кажется, медленно возвращается снова к лицу. «Прикольный лук!» — подмигивает, сразу добавляет игривым тоном, от которого мурашки по коже. «Хочешь первый день сразить коллег мужчин на повал?» И тут до меня доходит, как в танке. «Я же, черт возьми, все еще в долбанном банном полотенце! Мне нечего стесняться!» А уж под горячим взглядом, который мужчина не пытается скрыть, и вовсе вспыхиваю. «Я думаю», — говорю со вздохом, не скрывая правды, — «мне нужно забрать одежду из дома». «Тогда поспеши, у нас не так много времени. Квартира хоть и кажется большой, но с Арсеньевым в ней мне даже спрятаться негде. Куда бы я ни стала, везде меня видно. В итоге хватаю костюм и ухожу в ванну. Слышу шаги, но не напрягаюсь. Почему-то точно знаю, Глеб не нарушит мои границы. «Кстати», — доносится его голос за дверью, — «ближе к вечеру деловой ужин с потенциальными партнерами». «Угу». Пожимаю плечами, зачем ему передо мной отчитываться? «Плодотворного вечера. Я уверена, ты справишься». На минуту воцаряется странная тишина, после чего я в прямом смысле немею от шока. «В смысле?» — громыхает, как грозовая туча перед дождем. «Мира! Я надеюсь, ты просто еще не до конца проснулась». «Это еще что за глупые упреки?» Резко вываливаюсь из ванной и буквально повисаю на руках Арсеньева. Не ожидала, что он стоял прямо под дверью. «В чем твоя проблема?» Выплевываю ему в лицо и реально не понимаю, почему Глеб удивлен и разозлен. «В чем проблема?» Сводит брови и все еще злится, в зрачке крутится тайфун. «Твоя должность накладывает некоторые обязательства, среди которых деловые ужины с партнерами». Рычит, как дикий пес, а я широко улыбаюсь ему, чем окончательно сбиваю с толку. «Поняла. Ты хочешь, чтобы я присутствовала? Тогда вопрос закрыт. Вечером едем навстречу». Я загораюсь его предложением, сияя так, будто это не работа, а свидание с лучшим мужчиной на земле. Улыбаюсь, как дурочка, и уже мысленно перебираю шкаф в доме, размышляя, какое мне надеть платье на вечер. Наверняка Арсеньева осеняет догадкой. Его взгляд чернеет, затягивая зрачок, как перед бурей. «Только не говори мне!» — отрицательно качает головой, с укором, но явно адресованным не мне. «Больной придурок! Не хочу поднимать сложную тему, выпутываюсь из объятий мужчины, беру сумочку, обуваюсь. И все это под слишком пристальным взглядом Арсеньева. Поехали! Только кофе захвати, я бы за него сейчас все отдала. И даже себя!» Тихо, фактически бормочу под нос, но... Тихий смешок летит мне в затылок, пока Глеб идет следом. Забирает то, что принес, и мы спускаемся вниз. «Блин, а моя машина? Так вот, что я вчера забыла». «Не стал на ней приезжать. Потом попрошу кого-то пригнать ее тебе. На моей поедем». Киваю. «Приемлемо. На пути к моему дому обсуждаем рабочие мелочи, по которым я медленно втягиваюсь в рабочий процесс. А кто был стратегическим директором до меня? Ну, знаешь, не хотелось бы сплетен, что я кого-то подсидела». Кривлюсь. Смех Глеба рокотом пролетает по салону, оседая на моих плечах, как утешительное касание ладоней. «Я!» — удивляет ответом, что невольно впиваюсь в него взглядом. «Не волнуйся, жаловаться, что ты меня подсидела, точно не буду». «Но почему ты?» «Вариант, что должность ждала тебя, не прокатит?» Шутит, срывая с моих губ улыбку, но все же отрицательно качаю головой. «Как сказала моя помощница, я слишком привередливый. Так и не смог найти хорошего специалиста. Да и ты вон сколько носом крутила». Снова шутка, но из-за нее повисает гнетущая тишина. Я бы и сейчас отказалась, просто нет выхода. А еще привыкла я уже к Арсеньеву, что ли. Пока молчим, примиряюсь к нему как к боссу. Спокойный, уравновешенный, вдумчивый. Думаю, мы сможем сработаться. Глеб паркуется на противоположной стороне от моего дома. Двигатель не глушит, намекая, что подождет тут. Ключ в замок вставляю с опаской, но, на удивление, замки не сменены. Признаться, я была готова к такой подставе. Дома тишина. Зачем-то оглядываюсь, будто ищу следы пребывания тут любовницы. А вместо этого стану, замечая бардак из грязной посуды на столе и в раковине. Небольшой, но раньше мне бы за такое прилетело по шапке. Корзина с мусором заполнена пластиковыми лотками, похожими на заказанную из ресторана еду. Ну, хоть так. Переживаю больше за Нику. Сашка пусть хоть чем питается, но дочь должна есть нормально. Понимаю, что загоняюсь и спешно бегу в спальню. Тяну носом воздух, аромата духов нет. Просто спертый запах, будто в комнате до сих пор никто не спал. Мысленно машу и на это рукой. Вытягиваю чемодан и торопливо кидаю туда вещи, нижнее белье. Забираю духи, расческу, фен, крема, косметику. Все, что попадается под руку в ванной. И выбегаю из дома реально как преступница. Запрыгиваю Глебу в машину, он мгновенно срывается с места, увозя меня подальше от прошлой жизни. Вот и все. Забавно, что десятилетняя жизнь уместилась в один чемодан. Смех выходит с горчинкой, но плевать. Конечно, я забрала далеко не всю одежду, оставив также кучу обуви, но честно, плевать. Это все наживное. Сашка украл у меня нечто гораздо ценнее. Время и возможности. Смотрю на себя в отражение зеркала ресторана при входе и не узнаю. Утонченная, в элегантном черном платье в пол, закрытая спереди, но с открытой спиной. На ногах красные туфли с высокой шпилькой. Невольно поправляю широкий красный пояс, что довершает мой образ. Закидываю локон волос назад. Мейкап и прическа, сделанные в салоне, идеально мне подходят. А платье, собственно, еще час назад висело с ценником в модном бутике. Не стесняюсь, хватаю Арсеньева под руку, и мы идем длинным коридором так вальяжно, словно перед нами красная дорожка. Официант любезно провожает до отдельной вип-зоны, а я настолько не уверена в себе, что ничего вокруг не замечаю. То есть, фактически я подкована. Глеб в холдинге сразу подтащил меня к себе в кабинет и, закрывшись там со мной, вывалил на стол кучу информации для изучения. Углубляться в работу было привычно для меня. Я проанализировала стратегию, уже ранее подготовленную самим Арсеньевым, и добавила в нее пункты от себя лично. Что удивительно, он даже проверять не стал, отмахнулся. «Верю, что ты не подведешь меня». И после его слов я занервничала сильнее, чем перед первыми переговорами у Сашки, в которых я была просто на задних ролях. Глеб возложил на меня слишком много. В то время как сам он, судя по всему, хочет остаться в тени переговоров. Иначе зачем буквально силком повез в салон, а после и в бутик за платьем? Ну, типа, чтобы все взгляды так или иначе возвращались ко мне. Хитрец. Переступая порог небольшого зала, проводим рутинный ритуал. Глеб пожимает руки двум мужчинам, представляет меня и держит вторую ладонь на моей пояснице. Прожигает ее жаром, что натягиваюсь и вешаю дежурную улыбку. Усаживаемся, но я все еще взволнована и напряжена, будто это мои первые в жизни переговоры, а я неопытная девчушка. Дрогнувшей рукой хватаю стакан с водой и пью слишком жадно, пока за столом идет вежливая беседа. И дергаюсь в панике, когда ушко касается дыхания Глеба. «Расслабься, тебя тут никто не покусает». Если и киваю, то слишком неразборчиво. К счастью, Арсений спасает для меня ситуацию, сразу заводит разговор о деле, и в игру, как по щелчку пальцев, вступает уверенная Мирослава Анатольевна. Под рукой нет ни цифр, ни слайдов, чтобы подкрепить слова фактами. Я тупо лью воду красивыми словечками. Попутно рассматриваю партнеров. Первый – сухощавый мужчина лет 60, с острым профилем и глазами, в которых читается привычка просчитывать все до последней копейки. Второй – моложе, примерно моего возраста. С мягкой, даже чересчур игривой улыбкой. Он смотрит на меня с явным вызовом и блеском в глазах, будто пикапер, а я его потенциальная жертва. Тем не менее, в воздухе явственно витает предупреждение, что ошибиться при этих мужчинах хоть словом равносильно смертному приговору. Но мандраж уже давно отступил, уступив место холодному профессионализму. И раз уж мужчины клюнули на мою пустую болтовню, то продолжаю вещать с милой улыбкой. Наш холдинг делает ставку на устойчивые программы по лечению бесплодия. Можно сказать, что мы меняем жизни тысячам семей, делая их счастливыми и полноценными.